числу наиболее известных эпических произведений Средневековья относится знаменитая песня «Нибелунгов». Считается, что эта поэма была написана неизвестным автором или авторами в XII веке. Однако исследователи убеждены, что это далеко не самое раннее произведение, созданное древними скандинавами и германцами. Скандинавия. Героический эпос. У нас в гостях историки Елена Мельникова. Здравствуйте. Здравствуйте. И Федор Успенский. Здравствуйте. Федор Успенский окончил филологический факультет Московского государственного университета имени Ломоносова, доктор филологических наук, заместитель директора Института славяноведения Российской академии наук. Основные труды «Имя и власть» и «Скандинавы, варяги, Русь». Елена Мельникова окончила филологический факультет МГУ имени Ломоносова, доктор исторических наук, главный научный сотрудник Института всеобщей истории Российской академии наук, заведующий Центром «Восточная Европа в древности и средневековье», автор книг и публикаций, в том числе «Древняя Русь в свете зарубежных источников» и «Скандинавские рунические надписи». Сведения о том, что у германцев существует героический эпос, собственно, восходят к сочинению Тацита, римского историка второй половины первого века нашей эры, который рассказывает, что германцы не знают других повествований о прошлом, кроме как песни, в которых прославляются герои и вожди. Что это за герои, какие вожди, как организованы эти песни, мы не знаем. Собственно, только с V века нашей эры появляются какие-то отдельные фрагменты, какие-то кусочки, по которым мы можем судить, по крайней мере, о форме вот этих поэтических текстов, которые слагали германцы. Тем не менее, Тацит, в общем, сказал едва ли уже не основное. Конечно, тот эпос, который был у германцев, это такая, видимо, единственная форма исторического знания о самих себе. То есть, когда народ или племя смотрит на свое прошлое, далекое прошлое, не чужими глазами, не глазами, в кавычках, иностранца, а сам осмысляет свое прошлое и осмысляет в виде довольно необычной и причудливой формы исторического знания, в виде поэтического, эпического песни, эпического сочинения. И героизируют свое прошлое, потому что представители этого племени являются совершенно выдающимися героями, как, например, Беовульф. Все они культурные герои, так называемые. Да. Но... Насколько далеко это простиралось вверх по истории? Ведь каждое новое поколение давало нового героя. Нет. Дело в том, что существуют так называемые героические эпохи, то есть периоды, во время которых, видимо, очень интенсивные политические, культурные, социальные сдвиги порождали сказания о людях, которые в эту эпоху существовали, действовали, были активными участниками, а иногда и пассивными участниками, но трагическими участниками этих событий. И между этими героическими эпохами пролегает просто-таки пропасть в несколько веков. И древнейший древнейшая героическая эпоха – это эпоха великого переселения народов, которая началась в IV веке нашествием гуннов из Средней Азии, двинувшихся на запад по причерноморским степям, вытеснившие оттуда готов, готские племена, которые тоже двинулись под давлением гуннов на запад, основали несколько королевств в V уже веке, в VI веке на территории Северной Италии, Остготское королевство, которое возглавлял Теодорик Великий и который стал одним из героев германского эпоса. Тодорих Великий, король остготов с 493 года, основатель остготского государства в Северной Италии со столицей в городе Равенна. В 488 году он вторгся в Италию и после свержения и убийства правившего там Адаакра захватил власть. Тодорих номинально признавал верховную власть византийского императора, но фактически был независимым правителем. Изданный около 512 года эдикт Тодориха, основой которого является римское право, сохранял крупные землевладения и узаконивал рабство. Тодорих похоронен в городе Равенна. Он стал героем эпических песен, которые продолжали передаваться и в 15 веке. Вот эти вот сказания о готах и гунах, их борьбе, о гибели вождей германских, вот они легли в основу сюжетики древнейшего пласта германского эпоса. Это сказание об Атиле и его смерти, как сказал Федор Борисович. Это сказание о гибели первого бургундского королевства, так называемого. Дело в том, что вот германцы продвинулись на запад, и в Бургундии, более поздней, на этой территории, с центром в Реймсе, создалось такое очень раннее государственное образование, ну, оно называется королевством, которое погибло во время борьбы, собственно, даже не столько с гунами, сколько с римлянами. Римский полководец Аэций совершил поход на бургундов, которые там мешали римлянам. Возможно, в этом походе Аэция участвовали гуны. Но в исторической памяти отложилась эта история как борьба готов и гунов. И вообще борьба готов и гунов стала, ну, такой исторической основой вот древнейшего пласта эпоса. Я бы даже сказал, что-то вроде исторической рамки, в которой да. все время помещаются и напластовываются новые и новые сюжеты, но они более все поздние более сюжеты. Поздние гораздо, уже века прошли, но обрамляется это все такой вот действительно нескончаемой битвой и борьбой готов и гунов. История о борьбе готов и гунов отложилась в Скандинавии в виде героических песен, которые записаны были уже во второй половине XII, записаны, собственно, в XIII веке. Это так называемая песня о битве готов и гунов, и она легла в основу такой саги. Эти саги называются сагами о древних временах, рассказывающие вот об этих древних временах эпохи великого переселения народов. Саги о Хервер и конунге Хейдрике. Это совершенно замечательная сага, очень... Может быть, надо немножко пояснить. Нет. Вот такой аутентичный эпос, скандинавский, англосаксонский, это эпос поэтический. И Тацит был совершенно прав, говоря о песнях. Но вот потом уже этот поэтический эпос мог в XII-XIII веке пересказываться прозой. Это уже следующая надстройка в эпической традиции. Уже как бы в этом доме выстраивается еще один этаж, когда эпические сюжеты, которые люди знали в поэтической форме, уже пересказываются прозой. В них, конечно, добавляется масса новых деталей. Они осовремениваются, расцвечиваются. Но это уже следующий виток эпической традиции, благодаря которой мы очень много, гораздо больше знаем о том самом древнем поэтическом эпосе, потому что пусть это пересказ, пусть это некая реплика, но все-таки она до нас доносит, в общем, довольно архаические сюжетику вещи. Сюжетику, хотя бы каркас сюжетный. И кроме того, в эти саги о древних временах включаются большие фрагменты поэтические. Как цитаты. И как не только как цитаты, а как продолжение действия. То есть часть сюжета рассказывается прозой, часть в виде фрагмента песни. И вот точно так же песня о битве готов и гуннов вошла в состав саги о Хейдрике, которая совмещает массу разнообразных сюжетов и эпох, но в основном восходит и рассказывает о борьбе двух братьев, сводных братьев, Ангантюра и его брата, который воспитывался у Хумли, вероятно, тот же самый Аттила, и который борются за обладание отцовским наследством и отцовскими землями. Причем самое интересное, что эти земли лежат по Днепру. Они борются за земли у Данпарстадер, в местах у Днепра. То есть это совершенно четкое указание на вот эту именно историзм этой традиции, потому что готы обитали как раз вот на Северном Причерноморье от Днепра дальше до примерно Дуная. Хорошо сохранялся поэтический текст благодаря особенностям германского стихосложения. Ведь вот все эти поэтические тексты написаны совершенно особым стихом, абсолютно непривычным для нас, для русского стихосложения, как древнерусского, так и современного. Может быть, стоит сказать еще и о том, что для древнего человека проза, как для персонажа Мольера, не обладала никакой ценностью. Любое ценное знание должно было бы быть как-то оформлено, высечено руническим письмом на камне, вложено, втиснуто в стихотворную форму. Именно поэтому эпос сохраняется именно в виде стиха, в виде поэтической формы, а только на позднем этапе пересказывается проза, потому что проза... Это у древних скандинавов это называлось как примерно. И у нас поэзия называлась связанной речью, «бундитмаль», а проза – это просто обычная речь. Это тот язык, который мы используем в повседневности. Прозаический язык. Поэтому некоторое культурно значимое знание нельзя было просто вот так рассказать таким обиходным простым языком. Потом стало возможно, это уже поздний этап такой вот эволюции. И поэтический текст еще обладал свойством, там был какой-то особый консервант, я бы сказал, который сохранял в традиции прозы. Возможно, какие-то сюжеты и пересказывались прозой, но они улетучивались, выветривались в веках. А вот поэтическая форма сохраняла это эпическое знание и действительно проносила через века, как это не пафосно. И звучит. Эта поэтическая форма основывалась на аллитерациях. То есть на повторении одних и тех же звуков. Вот очень хороший перевод, такой яркий кусочка из как раз одной из песен, правда, не героических, а о богах, показывает вот эту аллитерацию. Мерзкий, молчи, или мощный мой молот, Мьёльнир немым тебя сделает вмиг. Вот эта аллитерация на «м». Значит, это Тор обращается, бог Тор обращается к великану, от которого, значит, он там нечто требует и угрожает ему. И вот это повторение ударных, одинаково звучащих слогов создавало каркас поэтического текста. Тут очень важно еще, что ударение падало на начало слова, как правило. А это значит, что... все корни слов обнажались, и для слушателя все значение, вся семантика слова постоянно была, так сказать, на слуху, именно потому что она выделялась ударением, и вот обнажалась значимая часть слова. Все незначимое как было бы проглатывалось и пряталось немножко. Поэтому так легко запоминались и передавались эти стихи. А кроме того, значит, сама организация строки текста тоже мешала замене слов, скажем, потому что надо было менять на аллитерирующее же слово. То есть это было прекрасное мнемоническое средство, средство для запоминания. И именно поэтому так хорошо, в общем, сохранились эти памятники. Ведь они исполнялись устно, надо подчеркнуть, конечно, что конечно. Речь идет не о том, что где-то это записывалось там, в 8 веке, никакой письменности такой уж не было, хотя мы знаем некоторые фрагменты эпических текстов, записанные рунами, но их очень мало. Да. Это единичные случаи. Это все существовало в устной традиции. Передавалось в устной традиции. Передавалось это нараспев или... Очень хороший вопрос. Никто ведь этого, к сожалению, почти не знает. Но в Беовульфе рассказывается о дружинном певце, Скоп он называется, дружинный певец, который распевает песню одном из героев германского эпоса, которого мы знаем и по другим источникам, сопровождает это пение музыкой на арфе. Ну, не арфе в современном понимании, в англосаксонском или германском. То есть это небольшой струнный инструмент, совсем не такого размера, как современная арфа. И находят археологи остатки, так что это реконструированный инструмент и известен. Вот, так что, очевидно, это сопровождалось определенной мелодией. Какой? Что-то же помогало запоминать. Да, конечно, конечно. Вот. Иссак известны рассказы о том, как скальд это, ну, пока, скажем, поэт скандинавский, потом, может быть, придется уточнить этот термин, как скальд для поднятия боевого духа перед воинами исполняет вот такой фрагмент эпической песни. Правда, там не упоминается музыкальный инструмент, но, видимо, поскольку битва была выиграна, видимо, все подействовало сразу, да. Вот. Значит, древнейший пласт германского эпоса связан вот с борьбой готов и гунов. И, очевидно, существовал какой-то другой цикл сказаний о Теодорихе Великом. Его мы практически не знаем, но... Этот цикл мы не знаем, и эти сказания мы не знаем, потому что потом эти все циклы были объединены. Значит, но центральный как бы сюжет – это гибель Бургундского королевства. 437-й, по-моему, год, соответственно. Значит, и гибель Аттилы. Это 454 год. Аттила, вождь гуннов, с 434 года. Он убил своего брата-соправителя и встал во главе гуннского союза племен. Огромная империя Аттилы простиралась от Волги и Урала до Южной Германии. С 452 года Аттила совершал набеги на города Италии. Папа Лев I купил у Аттилы мир за большую сумму денег. По одной из версий, Аттила умер после брачной ночи с красавицей Ильдико. Он был похоронен в кургане после пышной тризны. Гибель Аттилы описывает готский историк VI века Йордан. У него такое большое сочинение о происхождении и деянии гетов, которое основывается на более раннем труде о готской истории. И затем, конечно, Йордан очень широко использует героический эпос готский, пересказывая различные легенды. И у Йордана как раз мы находим впервые подробный рассказ о смерти Аттилы, который женился на девушке чужестранке, возможно, из готской среды, и был убит На ложе. Да, мечом ею, потому что, значит, вот она там была возмущена. Он истребил ее род. Да, гибели ее родственников, она мстила за них, и, соответственно, значит, Аттила был убит. То есть сделано было примерно то, что потом, много столетий спустя, Рагнеда попыталась сделать с Владимиром. Ну, это, в общем, такой сюжет распространенный героический. Ход такой. Да, да, да. Было ли это на самом деле или нет, и каким образом погиб Аттила, мы не знаем. Но Йордан, во всяком случае, описывает это именно так. У вас какой-то, можно еще вспомнить, что это примерно такая же легенда о Юдифе Лафербе. Конечно. То есть это очень такой распространенный, эпический, я бы сказала, сюжет. На этот сюжет очень рано, видимо, соединился с гибелью, с сюжетом о гибели Бургундского королевства. Потому что история начинает трансформироваться. Женой Аттилы становится принцесса из рода бургундских королей. И она мстит Аттиле за смерть своих братьев Гуннара, или в песне о Нибелунгах Гунтер, Хегни, которые были заманены Аттилой к себе, чтобы... Коварно заманены Аттилой. Гудрун пыталась предупредить своих братьев, чтобы они не приезжали к Аттиле, но они... поняв ее сообщение, не могли выказать страх. Уже не могли изменить кодексу чести какому-то. И не могли изменить судьбу. И не могли повернуть обратно. Потому что обратно, идея судьбы очень важна. Они не могли изменить судьбу, не могли перестать быть героями. Приехали к Аттиле, были убиты. Причем Гуннар был брошен в змеиный ров. И где пальцами ног он играл на арфе, пока не провались, и змеи не трогали его, пока он играл. А вот когда одна за другой порвались струны, то тогда змеи набросились на него, и он был убит, погиб. У Хегни Аттила приказал вырезать сердце. Гудрун в отчаянии, ярости от убийства ее братьев убивает своих сыновей, детей Аттилы. Кормит его блюдом, приготовленным из сердец, по-моему, тоже этих детей. Потом рассказывает Аттиле, что частичное он... Частичное пересечение с мифом о Медее. Конечно. Все эти сюжеты пересекаются, конечно. Рассказывает Аттиле. Аттила почему-то никак не реагирует на это. И спокойно дает себя убить. А Гудрун поджигает зал пиршественной палату. И Аттила, и все остальные его воины погибают в огне. К этому сюжету, с одной стороны, со временем присоединяется другой сюжет, с другой стороны, третий сюжет. То есть как бы цикл разрастается. Вот это ядро. С одной стороны, к нему присоединяется сказание о Сигурде, Зигфриде, песни о Нибелунгах. С другой стороны, к нему присоединяется сказание о Йормунреке, как он называется в скандинавских источниках, Германарихи, короле готов. Вот видите, все крутится вокруг этих же самых сюжетов готско-гуннских. Германарих возникает в качестве третьего мужа Гудрун, сыновья, который женится на дочери Гудрун от первого брака с Сигурдом, и Сванхильд, которую обвиняют лживые придворные Германариха в измене. Он приказывает привязать ее к хвостам лошадей, и лошади разрывают ее на части. Отчаявшаяся Гудрун посылает своих двух сыновей, Сёрли и Хамдера, отомстить Германариху. они действительно убивают Германариха, но погибают сами. И на этом, собственно, заканчивается вот эта часть, концовка всего этого сюжета. А вот начальная часть начинает обрастать все новыми и новыми сюжетами. История Сигурда, вероятно, совершенно изначально не связанная с сюжетами о бургундском, о гибели бургундского королевства. Тот самый Сигурд, драконобойца, или Зигфрид, как его мы знаем по песне о Нибелунгах и по Вагнеру, конечно. Да. Действительно, мы видим, как эпическая традиция разрастается с невероятной скоростью, на нее нарастают такие наслоения сюжета. Все это, естественно, любой, видимо, любой исполнитель этих циклов стремился к тому, чтобы увязать одно с другим, то есть эта проблема нарастания все время стояла перед ним. И в результате эпическая традиция, ну, скажем, скандинавская, представляет собой что-то вроде такого компендиума или полемпсеста с многослойным устройством, в котором действительно довольно трудно разобраться. Хотя все-таки надо помнить, по-видимому, о том, что это эхо каких-то исторических событий, то, с чего мы начали. И вот примерно как во сне. Ведь во сне мы видим причудливые сюжеты, но, в общем, проснувшись, иногда мы находим им объяснение в какой-то вполне рациональной детали. Так и здесь. Где-то далеко-далеко маячит какая-то историческая действительность за этим. Но, конечно, современному исследователю, в общем, эту действительность по эпосу почти невозможно вычислить и реконструировать. Ну вот если начальный этап еще как-то восстанавливается, вот самый первичный, вот да, этот древнейший пласт, то дальше и эти героические сюжеты все больше погружаются в мифологическую почву. И, собственно, вся история гибели бургундского королевства оказывается вызвана чисто мифологическим сюжетом. Однажды Один и Локи прогуливались и увидели выдру, сидящую на камне у реки. Локи, естественно, зловредный бог, выстрелил или кинул камень и убил выдру. А выдра оказалась непростая. Это был сын карлика Андвари, очень могущественного, который потребовал выкуп за выдру. Выкуп заключался в том, что шкурка выдры должна была полностью быть покрыта золотом. Локи и Одину ничего не оставалось делать, как, значит, забросать шкурку выдры золотыми кольцами, браслетами, ожерельями и так далее. И остался только кончик усика на морде выдры, который высовывался из-под груды золота. И тогда боги сказали, что у них больше нету золота. И тогда Андвари положил на это место золотое кольцо и проклял это кольцо и весь клад. И сказал, что это кольцо братьям двоим гибелью будет, смерть принесет семерым героям, что-то в живых никто не останется. Этот клад должны были разделить, как положено, выкуп Андвари и два других его сына, братья выдры. Регин, искусный кузнец, а образ кузнеца – это страшно важная фигура вообще в мифологическом эпосе. Кузнец кует все сокровища, богатства, полезные вещи в мире. И второй брат – Фафнир. Но Фафниру захотелось завладеть всем кладом. В одиночку, естественно. Очень. Поэтому для этого он превратился в дракона, захватил этот клад и унес его в пещеру на Гнитахейде. И лег на этот клад охранять его. Помните, в «Беовульфе» во второй части дракон, который лежит в могильном кургане и охраняет клад, из-за которого и происходит все неприятность. Самая главная функция всех драконов. Да, конечно. Лежать охранять, на золоте и охранять. Да, его. И охранять клады. Потом этот мотив будет без конца повторяться в сагах более поздних. Скальдической поэзии. И так далее. Это такой устойчивый мотив. И вот с этого клада-то и начинаются все неприятности. Значит, братьям двоим гибелью будет. Братья Фафнир и Регин. И вот тут на сцену появляется Сигурд, у которого совершенно особое происхождение. Это сказание о Вельсунгах тоже, кузнеце Вельсунге, тоже с мифологическими элементами, там девы-лебеди фигурируют и так далее. Ну, в общем, появляется Сигурд, который становится воспитанником Регина. Регина, да. И Регин кует ему волшебный меч, который разрезает пушинку, летящую в воздухе. Так проверяется качество меча. И Регин уговаривает Сигурда отомстить Фафниру за лишение его Регина наследства. Сигурд отправляется в путь вместе с мечом, выкованным Регином, прибывает на коне в Гнитахейд, происходит обмен речами между Фафниром и Сигурдом. Фафнир предупреждает Сигурда об опасностях клада и неприятных перспективах, связанных с овладением этим кладом. Но Сигурд убивает Фафнира и становится владельцем клада. Но Регин-то, уговаривая Сигурда, совсем не рассчитывал на то, что Сигурд будет владельцем клада. Да. И замышлял убить его. И вот... Но там Сигурд, поскольку он зачем-то, убив Фафнира, достал его сердце и жарил на огне, и попробовал кусочек, и с этого момента он стал понимать птичий язык. Но это совсем не случайно, что он использует сердце. Конечно. Вот этот мотив съеденного сердца – это передача силы, передача удачи, передача славы. Это передача квинтэссенции, да. Вот того, чье сердце съедается. Съесть волчье сердце, стать таким же яростным... Хорошо, если только волчье. Вообще так объясняется каннибализм в первобытных культурах. Да, и, да, именно, да. Именно конечно. Это. Я хотел бы напомнить, что как раз вот картины того, как Сигурд убивает дракона Фафнира, а убивает он его из ямы, где он устроил засаду, и потом из ямы проткнул его мечом своим чудесным, потому что, видимо, иначе этого дракона никак было не одолеть. Вот такого рода картины мы в изобилии встречаем на рунических камнях, где они выполняют функцию такой орнаментальной рамки, куда, да, помещается Фафнир, надпись. Вот. Фафнир представляет собой вот туловище змея, представляет собой такой как бы обод, рамку. А где-то помещается Сигурд, который протыкает его мечом. И часто этот меч выполняет функцию, ну, почти, ну, не хочешь сказать, функцию пунктуации какой-то, что ли, последней. То есть вот там, где проходит меч, там заканчивается и начинается надпись. То есть она такая закольцовывается. А внутри различные сцены. Птицы на дереве, чей разговор слышит и понимает Сигурд, и из их речей узнает, что Регин собирается его убить. Изображение Регина, кующего меч. Изображение следующего эпизода, когда Сигурд, узнав о замыслах Регина, убивает его. И под деревом стоит конь Сигурда, да, на который будет погружен этот самый клад Андвари, и на котором, на этом коне, Сигурд отправится во Франкию, где как раз и окажется при дворе Гуннара и бургундских королей. Но по пути происходят еще некоторые события, то, тоже полумифическая. То есть вот эта часть с кладом, это сугубо мифологическая часть. Здесь и фигурируют боги, мифологические существа, карлики, драконы и так далее. Историческая основа здесь не просматривается, естественно. Не просматривается исторической основой в следующей части, связующей путь Сигурда в Бургундское королевство. Не просматривается исторической основой в следующей части. Сначала Сигурд оказывается на холме, вершина которого окружена пламенем. Но когда он подходит, то пламя расступается, и он видит лежащую деву во сне, спящую, которая при его приближении просыпается. Это оказывается, вероятно, валькирия. Она не называется валькирией, но, судя по тому, что она рассказывает, она является валькирией. Валькирии в скандинавской мифологии – воинственные девы, дарующие по воле верховного бога Одина победы в битвах. Валькирии отбирали после сражения храбрейших из павших воинов и отводили их во дворец Одина, где прислуживали им во время пиршеств. Считается, что во время битвы у мыса Клонтарф в 1014 году между ирландцами и датчанами 12 валькирий ткали ткань из человеческих кишок и пели свою зловещую песнь. Поверженными оказались датчане. Образ валькирий использован в музыке и поэзии нового времени, например, в опере «Валькирия» Рихарда Вагнера. Вероятно, валькирия прогневила бога Одина, которому должна была подчиняться, потому что отдала победу в битве не тому, кому велел отдать победу Один. Соответственно, он ее наказал, погрузил в сон, и вот только Сигурд, значит, ее разбудил. Мотив спящей красавицы, как известно. Но Сигрдрива, как зовут эту валькирию, обладает мудростью, и она рассказывает Сигурду предысторию различных событий, совершенно не связанных с историей Сигурда и с историей Бургундского королевства. И мы не знаем. Просто передает ему некие знания. Главное, что она передает знания. То есть, может быть, для людей, скажем, 12 века, когда вот формировались эти песни, эти сюжеты что-то значили, и наверняка значили. Наверное. Но мы о них ничего не знаем. Кроме того, она передает ему знания рун. Каждая руна имеет определенное значение. Ну, об этом мы говорили, собственно. И она учит Сигурда владеть искусством рун. Руны победы. Вырежи их на меча рукояти, например. Значит, и тогда меч будет приносить победу. Руны пива. Руны радости. Руны славы и так далее, и так далее. Значит, и как их использовать. Затем Сигурд, в общем, вполне благополучно расстается с Сигрдривой без всяких последствий. А вот вторая его встреча оканчивается печально. Собственно, Сигрдрива и появляется для того, чтобы снабдить героя какими-то знаниями, которые ему даже непонятно понадобятся. Они ему не понадобились. Это не важно. Это просто некие самодостаточные знания, которые... Все это происходит вне времени, опять же, как и во сне. И вне пространства. И вне пространства. Мы не знаем ни сколько лет, месяцев, дней прошло от одного эпизода до другого. Все это происходит вот в таком действительно странном... Мифологическом пространстве, где нет... В общем, никаких координат пространства и времени, и герой просто перемещается по вот такой полю сюжета. Да. Да, из локуса в локус, из места в место, что между этими локусами совершенно несущественно. А в следующем эпизоде он встречает Брюнхильд. Брюнхильду «Кольцо Нибелунгов». И песни о Нибелунгах. Он влюбляется в Брюнхильд, она в него, и они живут некоторое время вместе. А Брюнхильд оказывается дочерью Будли, отца Атилы, Атли. То есть Брюнхильд и Аттила вдруг оказываются братьями, братом и сестрой, да. Ближайшими родичами. Что потом не будет играть никакой совершенно роли в развитии сюжета, хотя могло бы, честно говоря. Видимо, это существенно что-то говорило слушателям. Что-то говорило, а может быть, были какие-то сюжеты, основанные на этом родстве. В тех сюжетах, которые дошли до нас, это не играет никакой роли, хотя представляет... Вот, понимаете, отдельные сюжеты стягиваются самыми разными путями, привязываются один к другому. Сигурд, вот один, совершенно другой опер, оказывается в Бургундском королевстве. Аттила, который к Бургундскому королевству, скорее всего, не имеет отношения, связывается с Гуннаром и так далее. Видимо, это еще один способ связать сюжеты. Конечно. И, хотя этот способ не получает развития. Но через некоторое время Сигурд уезжает от Брюнхильд и оказывается в Бургундском королевстве при дворе Гуннара, Хёгни, братьев. Сигурд приезжает в Бургундское царство, и сестра Гуннара, Гудрун, влюбляется в Сигурда, Сигурд женится на ней, и они некоторое время живут счастливо до тех пор, пока Гуннару, бургундскому королю, не захотелось жениться на Брюнхильд. Но Брюнхильд – это очень интересная фигура. Она имеет некоторые черты валькирии. Это героическая фигура. Она наделена особыми качествами, особыми свойствами, проницательностью, мудростью, силой, воинственностью, силой духа и так далее. И Брюнхильд, встретив Гуннара и его свиту, в которой был и Сигурд, но не узнав его каким-то образом, воспроизводит мотив так называемого героического сватовства. То есть невеста не выходит замуж за первого попавшегося жениха, а задает ему задачи, которые он должен выполнить. Если он не выполняет, то в лучшем случае он возвращается обратно, в худшем его убивают. Что случается редко. Да, чаще его убивают, чтобы, значит, неповадно было другим, без соответствующей подготовки, вот, просить руки такой невесты. Значит, Брюнхильд выступает в роли вот такой героической невесты и требует от Гуннара, чтобы он совершил некие подвиги, которые не очень подробно описываются, и сказать, что она именно ему припоручила, как-то сложно. А Гуннар явно не в состоянии выполнить требования Брюнхильд, и он меняется с Сигурдом обличием. И Сигурд в облике Гуннара совершает то, что требует Брюнхильд, и женится на ней. Опять очень хороший знакомый сюжет с вот этой сменой обличий. Но когда наступает ночь, и их отводит на брачное ложе, то он кладет между ними меч. И так проходит 3 ночи, после чего Брюнхильд едет в Бургундское королевство, и там уже становится действительно женой Гуннара. Все как будто хорошо, все женаты, все благополучно. Но однажды Гудрун похвасталась Брюнхильд. Проговорилась. И тут начинается месть Брюнхильд. Впадает в отчаяние и ярость. Ее, с одной стороны, обманули, с другой стороны, любимый ею некогда Сигурд вот так с ней поступил, и она его продолжает любить. Причем, как это все уживалось в предшествующий период до того, как Гудрун раскрыла обман, совершенно непонятно. Вроде бы обе семьи живут в одном дворце и вполне мирно. Но тут, значит, Брюнхельд овладевают вот эти бурные эмоции, и она начинает подстрекать Гуннара убить Сигурда своими речами. Она, наконец, убеждает его, и Сигурда убивают. Правда, Гуннаром движет не только стремление угодить жене, сколько желание завладеть тем самым золотом. Золото Рейна. Проклятым. Проклятым золотом. Это месть осуществляется, но Брюнхельд не может пережить смерть Сигурда, и она просит, чтобы ее возложили на костер, на котором должны сжечь тело Сигурда. Она убивает себя, пронзает себя мечом, между прочим, как воин, а совсем не как женщина, и ее кладут на погребальный костер и сжигают вместе с Сигурдом. Гудрун в горе рыдает, и ее мать дает ей напиток забвения. Тоже традиционнейший из сюжетов. Она выпивает этот напиток, забывает Сигурда и выходит за... Ее выдают замуж за Атли, и тут вот... Начинается другой виток истории, не менее Вот то самое ядро. То есть вот такая длиннейшая предыстория привязывается к этому ядру, соответственно. С мифологической основой, с вот этими сюжетами о валькириях, с мотивами проклятого клада, драконов, героического сватовства. То есть это невероятное нагромождение разнообразных эпических, героико-эпических мотивов, которые, в общем, выстраиваются в такую достаточно последовательную линию, но с какими-то отклонениями. Этот цикл вбирает в себя еще позднее, уже, наверное, в XI-XII веке, во всяком случае, к моменту записи вот, саги о Волсунгах, это прозаический, ну, с включениями поэтического текста, пересказ всей этой истории, вот от Карлика Андвари до гибели Йормунрека. То есть весь цикл полностью изложен в так называемой саги о Волсунгах. Это текст конца, наверное, 13 века, он дошел в рукописи 14 века. Вот там и поэтические большие вставки, и прозаический текст, связывающий их, из которого мы так замечательно знаем всю эту самую историю. Но к этой истории добавляются и другие сюжеты. Например, Теодорик, король Остготов, становится одним из вассалов Атилы. Они жили на полтора столетия разницы. Атила погиб в 454 году, а Теодорик – это 6 век. Ясно, что это не имеет никакого значения. Они свести в одном пространстве. Да. То есть вот эта мощная тенденция к циклизации, к объединению сюжетов, она работает на протяжении всего существования сюжетов. И вот в «Песне о Нибелунгах» мы видим тоже вот такой завершающий процесс. Там уже Теодорик Бернский, да. Не Равенский, Бернский. Его столица была в Равене. Веронский, да. Да, а здесь Бернский, Веронский, становится одним из важных действующих лиц при дворе Атилы и так далее. Но это главная такая героическая эпопея, общегерманская, которая дошла до нас в скандинавском варианте. Но были и другие сюжеты, которые оказались не втянуты в этот цикл. И Беовульф, скажем, это один из таких сюжетов. И даже в рамках скандинавского цикла есть какие-то фрагменты, которые, ну, как вот видно даже из, по-моему, блестящего рассказа Елены Александровны Мельниковой, эпос не то чтобы размножается почкованием, но живет таким постоянным отпочковыванием. Вот как, как-то оказался втянут Теодорих, который превращается в Тидрика. И вскоре мы видим, как из этого Тидрика вырастает, ну, вот такая целая ветка из этой почки. Начинает расти, расти эпическая ветвь, она разрастается уже совсем, и появляется нечто отдельное, и уже связь даже забывается. Но, тем не менее, где-то она есть, и задача исследователей находить эту связь. Но даже и вот в этом, в общем, стройно изложенной эпической картине есть какие-то фрагменты весьма темные. Мы знаем, например, ну вот о поездке Сёрли и Хамдера, то есть сыновей Гудруна от другого брака. К сожалению, песня, дошедшая до нас, довольно фрагментарна. Судя по языку, она даже, может быть, более архаична, чем другие. Там содержатся какие-то, видимо, ясные аудитории намеки на какие-то ситуации эпические, но совершенно не ясные нам. Видимо, это вот такая вот то ли ветвь, то ли почка, которая, ну вот, потеряла связь с основным стволом, упала, так сказать, на землю, но вот дошла до нас в несколько другом виде. То есть я говорю о том, что даже вот эта выстроенная картина, которая выстраивается перед нашими глазами, она была еще многообразней, сложнее и богаче деталями, чем мы можем наблюдать сегодня. К вопросу о отпочковании отдельных сюжетов и осовременивании. Совершенно замечательный пример – это, конечно, сага о Тидрике Бернском. Значит, в XIII веке, как написано в прологе саги, по рассказам немецких людей, значит, была составлена сага о специально Дитрике Бернском. Там нету этих сюжетов связанных. То есть они есть, но они как-то на другом плане. Надо но... предупредить, что издание этой саги два довольно толстых, внушительных тома. Это огромная сага, совершенно. Может быть, одна из самых длинных. Она насыщена современными и осовремениванием этих эпических сюжетов. Но достаточно сказать, что в одном из эпизодов этой саги Аттила осаждает Полоцк. Да. Вообще, какая... там много происходит на Руси. Русь там вполне упоминаем, Византии. Они смешиваются между собой, большого различия между Русью и Византией не делается. Но это, в этом мире это возможно, и даже, может быть, так лучше, что так вот все происходит. Но действительно, этот самый готский король Теодорих, прототип Тидрика Бернского, действует в самых разных исторических условиях. А вот путешествие вне времени, так в некотором смысле. Да, совершенно. Но наряду вот с этими сюжетами и их развитием существовали совершенно другие какие-то сюжеты. Ну, например, тот же Беовульф, о котором мы сегодня много говорили. Сами сюжеты очень архаичные. Битва героя с чудовищами. В первом случае с великанами, во втором случае с драконом, во второй части. Но поэма насыщена разнообразными историческими аллюзиями, упоминаниями различных исторических событий, большинство из которых мы не знаем, но, тем не менее, которые, вот, очевидно, существовали. Упоминаются лица, с которыми мы встречаемся в других источниках. Упоминается тот же самый Йормунрек, Германарих, и тот же самый Аттила. Упоминаются другие песни, включаются даже в текст. Песня, скажем, о битве при Финсбурге, фрагмент которой мы знаем, он сохранился. Сохранился этот фрагмент в другой совершенно рукописи. Но там фрагмент небольшой, сражение у дверей дворца Фина. А в Беовульфе пересказывается весь сюжет. То есть поэма очень сложного тоже состава. Она тоже как бы стремится объединить тем или иным путем самые разные эпические традиции. Вот эта вот борьба с, видимо, фризами, отраженная в сказании о Финсбурге. Сказание об Ингильде, еще одном племени, с которым тоже даны сражаются и так далее. Пересказывать. То есть как бы поэма втягивает в себя другие эпические сюжеты. Сама она построена тоже на каких-то исторических реминисценциях. Не сам сюжет вот этой борьбы с великанами. Скорее, его оболочка такая. Да-да-да. Причем этот сюжет как бы вот вписывается, мифологический сказочный сюжет вписывается в историческую основу. Потому что в первой части, собственно, рассказывается о судьбе датского королевского рода, причем перечисляется генеалогия, рассказывается о первопредке датской королевской династии Скильди Скевинге, который приплыл на... У данов было тоже замечательный традиционный сюжет. У данов было безвластие. Не было у них короля, раздоры и всякие нюри. Решили позвать варягов. Да. Но варягов они не позвали, поскольку сами были варягами. К ним приплыла ладья, на которой лежали драгоценности, всякие ценные вещи. И в этой ладье находился младенец в богатом убранстве и так далее. Но они, естественно, поняли, что этим короля прислали. Это был Скьёльд, и, соответственно, он стал родоначальником датской королевской династии Скьёльдунгов, которая процарствовала по традиции где-то до XI века, вполне благополучно. Ну, в общем, рассказывается история датского королевского рода. И постройка дворца королевского. Постройка дворца – это создание мира героического, потому что все действие происходит в этом дворце. Дворец – это мир героического эпоса. Здесь пируют, здесь обмениваются дарами, что очень важно. Здесь совершаются, убивают. Да. Здесь совершается месть. Здесь решаются все проблемы. Ровно та и так сцена, далее. На которой все происходит. Да. Это сцена главная. Во второй части – это борьба йотов, гаутов, геатов, население племен Южной Швеции современной, которые называются Гаутланд, оттуда Гетеэльф и так далее. И Гетеборг. Совершенно верно, это все от этого этнического названия. И Средняя Швеция, Свеи. Вот борьба между геатами и свеями лежит, обрамляет вот этот самый сюжет о драконе. Очень интересное такое сочетание. То есть героический эпос имеет где-то в основе своей вот это историческое ядро, которое разрабатывается самым разнообразным образом, с привлечением типичных бродячих универсальных, этих, сюжетов, универсальных, да, мотивов, мифологических образов и так далее. Но он в первую очередь прославляет вождей и героев. Эти универсальные сюжеты, которые входят, органично входят в эпос, они, конечно, наполняются новыми силами и помещают свой иной контекст, поэтому, конечно, не всегда, да, мы их узнаем, но они красочные. Как реальные, да, личности, да, но, по крайней, да, мере, какие-то сведения о них, да, конечно, до нас доносятся. Ну что ж, время нашей беседы подошло к концу. Я хочу поблагодарить наших гостей за очень интересный разговор и попрощаться с ними. А с вами, уважаемые телезрители, мы вскоре снова встретимся, чтобы продолжить наши экскурсы в историю в поисках истины. До встречи.